а кое-что уже никогда не вернется, ведь он стал на 4 оборота старше. И все же, — думал Флар, — эти обороты не прошли зря. Конечно, пополнение, выращенное на юге, не слишком большая сила по сравнению с 5 веерами, прибывшими к ним на помощь, но 2 дня назад, замышляя это предприятие, они еще ничего не знали ни о руатанском гобелене, ни о песне про покинутые вееры. Флар встряхнул головой и повернулся к Снору. «Сможешь ли ты вылететь завтра?» — спросил он брата, с неожиданной болью изучая его изможденное, постаревшее лицо. «Я не пропустил бы этой битвы, даже если бы не имел дракона», — решительно заявил Снор. Флар кивнул, зная, что отговаривать брата бесполезно. «Кстати, завтра нам понадобится Лесса», — вспомнил он. И с гордостью сказал Трону. «Ты знаешь, она может говорить с любым драконом». «У нее необычный дар», — согласился Трон. «Конечно, мы будем рады видеть ее». И Мардра не возражает. Заметив озадаченное выражение на лице Флара, он пояснил. «Мардра — старшая госпожа Вейра, командует в бою крылом золотых». Изумлению Флара не было предела. «Крылом золотых? В битве с нитями?» «Конечно!» Трон с Драмом удивленно переглянулись. «Разве ваши королевы не участвуют в сражениях?» Флар печально покачал головой. «Наши королевы!» «Трон! На протяжении многих поколений в Бендене был только один золотой дракон, и некоторые уже стали считать, что королева не должна подниматься в воздух, кроме периода брачного полета, разумеется». Предводитель форта положил руку на плечо Флара. Он казался удрученным. «Я только сейчас понял, как вас мало. Но ничего, теперь все изменится». Его энтузиазм явно брал верх. «Знаешь, золотые могут взять большой груз и очень полезны с огнеметами. Они летят низко, под другими крыльями, и уничтожают нити, пропущенные верхним заслоном. Вот почему Драм так интересовался распылителем кислоты. С ним не подпалишь волосы на головах холдеров. Превосходное средство, особенно когда находишься над возделанными полями». «Значит, вы позволяете своим королевам сражаться с нитями?» — настойчиво переспросил Флар, не обращая внимания на улыбку брата. «Позволяем?» — воскликнул Драм. «Да их невозможно удержать! Разве ты не помнишь балладу? Полет Моретты? Вот именно!» Лицо Флара вытянулось, и Фнор откровенно расхохотался. Предводитель Бендена отбросил со лба прядь черных волос и добрым глотком вина смочил пересохшее горло, пытаясь скрыть замешательство. Потом он кивнул Драму. «Спасибо. Я поразмышляю над этим». Он проводил новых друзей к их драконам и весело помахал на прощание Фандареллу и Робинтону. Казалось, тяжелый груз свалился с его плеч. Флар почувствовал себя помолодевшим и беззаботным, несмотря на завтрашнее сражение. Он спросил у Мнемента, где Лесса. «Купается», — сообщил Бронзовый. Поднявшись в королевский веер, Флар услышал, как плеск воды за занавесом внезапно прекратился. Крикнув, чтоб прислали горячего кла, он сел в кресло, откинулся на спинку и вытянул ноги. «Как прошел совет?» — раздался позади мягкий голос Лессы, появившейся из купальни. Она обернула вокруг тела большое полотенце. Белая ткань обрисовывала контуры ее изящной фигурки. «Отлично!» Флар пристально посмотрел на свою подругу. «Завтра ты понадобишься нам в Телгаре». Она ответила ему таким же пристальным взглядом. Потом лукаво улыбнулась. «Среди всех золотых всадниц только я могу говорить с любым драконом». «Это правда», — беспечно согласился Флар. «И потому ты представляешь особую ценность. Значит, придется...» «Я тебя ненавижу!» — закричала Лесса, безуспешно пытаясь увернуться от него. Флар крепко обнял ее и шепнул. «Даже если я скажу, что Фандарел уже приготовил для тебя огнемет, и что ты можешь присоединиться к крылу золотых...» Лесса перестала вырываться из его объятий и недоверчиво уставилась Флару в глаза. В них плясали искорки смеха. «А знаешь ли, — продолжал он, — мы решили, что Южный Вейр снова будет заселен. Фнор советует отправить туда Килару. В конце концов, все мы нуждаемся в покое и мире, в перерывах между сражениями». Полотенце упало на пол, и Лесса ответила на его поцелуй с такой же страстью, как в тот миг, как бронзовый дракон догнал ее королеву.